Шестое. Доверившись интуиции, ключ тащился по темной лестнице. Боль пульсировала в лодыжке. Кроссовки были слишком тесными, и, скорее всего, его нога сильно опухла. Не хотелось останавливаться и смотреть, насколько плохи дела. Это был пустяк. Он должен потерпеть боль, пока все не выяснит. Парашют игрушечного человечка раскрывался каждый раз, если он правильно его складывал, в то время как его собственный не раздулся ни разу. Это могло быть связано с разницей в весе между ним и маленьким прыгуном. Но ключ думал, что дело в другом. Он подозревал, что ему самому не хватало скорости. Это имело смысл. Ключ смог бы раскрыть парашют над землей, но только если бы бежал очень быстро или дул сильный ветер. Воздух. Вот что необходимо. Открыв тяжелую дверь, он инстинктивно прикрыл рукой глаза. Яркое полуденное солнце ослепляло его. Черная смоляная крыша под ногами была горячей и липкой. Опустив голову, чтобы не смотреть на солнце, ключ подошел прямо к краю карниза. Когда он увидел, на какой высоте находится, он сделал полшага назад и посмотрел на груду матрацев, находившуюся теперь не тремя, а пятью этажами ниже. Снизу тюфяки выглядели куда внушительней, но отсюда они казались совсем крошечной мишенью для прыжка. Маргаритка, стоявшая рядом с матрацами, помахала ему рукой. Ключ ответил тем же, с несколько меньшей радостью. Это должно было сработать, иначе он серьезно пострадает, даже если упадет на матрацы. Из-за угла соседнего здания появились три фигуры. Но с такой высоты они выглядели странно. Какие-то приплюснутые и размытые. Ключ напрасно тратил время. Повертел головой влево и вправо, чтобы расслабить напряженные мышцы шеи. Встряхнул запястьями. Потом он шагнул на низкий выступ шириной в два кирпича и в последний раз взглянул на груду матрацев, мысленно повторяя порядок действий. Прыгнуть, пролететь как минимум два этажа, чтобы набрать скорость, затем вытащить трос. Если парашют не раскроется, свернуться в клубок. Снизу доносился смех. Три пришедшие фигуры наблюдали за ним. «Пускай смотрят, пускай смеются». Ключ глубоко вздохнул и прыгнул. Зависнув на миг в воздухе, он рухнул вниз, слыша нарастающий свист ветра, и, выдержав столько времени, сколько мог, потянул трос. Он почувствовал, как парашют выскочил из ранца, и услышал его свист. Подвесная система вызвала резкий приступ боли от ребер до подмышек. Он поднял глаза. Парашют раскрылся частично, и из-за спутанных строп медленно вращался. Смотря вверх, ключ рухнул на матрацы, неуклюже отскочил и со звуком «уф» шлепнулся грудью в грязь. Парашют плавно опустился, а наблюдатели чуть не рыдали от смеха. Ключ вскочил, задыхаясь от радости. Выпутавшись из строп, он ринулся к Маргаритке и подкинул ее в воздух. «Ты это видела?» «Да, да, я видела», — смеялась Маргаритка. Она была слишком худой. Кожа и кости с выступающими скулами и впалыми глазами. Теперь, пережив падение, ключ понял, как исправить механизм парашюта. Опустив Маргаритку на землю, он повернулся к незваным гостям, в которых тотчас узнал Басова, красного и бегуна, из достаточно безобидного подземного племени. Приготовьте ваши банки с консервами, господа. Это не займет много времени. Да ты, видно, шутишь, сказал Красный, указывая на небо. С такими успехами ты мог бы набить этот ранец кирпичами. Спутники Красного загоготали. Продолжайте смеяться, сказал Ключ, не в силах сдерживать улыбку. И не забудьте всем рассказать. Я буду прыгать, но за прыжок каждый из как минимум 200 человек будет платить банку еды. О, конечно, не сомневайся, сказал Красный, но его тон дал понять, что он считает Ключа заблуждающимся идиотом. Это лишь усилило желание Ключа прыгнуть. Он сделает это. Он спасет своих людей. Над парашютом еще нужно поработать и сделать так, чтобы подвесная система не врезалась в подмышки. Все, чем он будет руководствоваться, система игрушечного парашюта. Но он во всем разберется. «Ключ!» — смеясь, выдавил бегун. «Тебе больше подошло бы без ключа. Тормоз! Лопух! А еще лучше фоллер!» — добавил Красный. Друзья Красного заржали так, как будто это была самая смешная вещь в их жизни. Однако Ключу понравилось это имя. Даже больше, чем Ключ. Фоллер. Оно казалось правильным. Оно устраивало его. С этого момента он будет фоллером.